Файлы для радости. Так я называю все, что связано с кино, музыкой, книгами, играми. Поэтому расхламлять мы их будем, руководствуясь принципом «оставить только то, что радует». Сегодня популярна концепция, когда игры, музыка, фильмы и книги хранятся не на гаджетах, а в подписках, на серверах, где вы покупаете контент. Принципы, о которых я расскажу, можно применять как к личной коллекции на компе, так и к подпискам, коллекциям в соцсетях. Основная цель расхламления – сделать так, чтобы развлекательный контент стал источником вдохновения, а не информационным шумом.